Часть седьмая. Выжить, чтобы любить. Правильные места. Они произошли. Эти тяжелые, бурные, разрывающие нервы события. Захват банды Соломона. Многомесячный процесс. Чудовищные подробности, которые разлетались по сети, и никто из причастных к теме не мог от них увернуться. Взрослые только пытались что-то скрывать от детей. А дети, как могли, спасали взрослых и не напоминали им о строчке поиска в интернете, которая в то напряженное время заменяла им прямые вопросы-ответы. Еще как заменяла. Но с какого-то этапа самые чувствительные нервы начинают приспосабливаться к жестокой откровенности правды, закаляться. Утомленная испытаниями и страданиями человеческая суть стремится к полету над провалами и тенями. Она жаждет лишь мира, покоя и любви. Листья вновь стали золотыми. Впереди новые холода. А души ловят главное тепло. Знаки родства, привязанностей, заботы и уюта. Настя с Артемом, Николай, Денис, Марина и Эдуард уже постоянно жили в Москве. Но все собирались как минимум раз в неделю в доме Степановых. Была серьезная причина. Не оставляет Светлану и Катю с тем, что накрывало их темной тучей. Информация о преступлениях Соломона, которая не просто распространялась, но и обретала все новые подробности, не щадила ни покойного Никиту Степанова, ни его семью. С таким грузом нужно справляться вместе. Все заметили, что Артём стал время от времени глубоко задумываться. Ничего не решает, не читает, не пишет, а просто сидит или лежит, рассматривая собственные мысли. Только Настя и могла догадаться, о чем думает ее непостижимый сын. Но в этих случаях за перевод с его особого языка не бралась. Именно потому, что догадывалась. Зеленые глаза Артема иногда так выразительно, сосредоточенно рассматривали всех собравшихся в доме Степановых, как бывает, когда он смотрит на условия задачи. Настя даже не чувствовала себя исключением. Она тоже была условием этой задачи. И в один из дней Артём приступил к решению. Они с Николаем ехали за город к Степановым. Настя сдавала срочную работу и должна была поехать позже. «Папа?» – спросил Артём. «Ты любишь свою жену, тетю Тамару?» «Ничего себе вопрос!» – изумился Николай. «Мы с Тамарой семья. Она нормальная жена. Я вроде не сильно плохой муж. Я к ней хорошо отношусь. А почему нет? Она меня не обижает, голодом не морит, квартиру убирает. А про любовь-морковь я как-то и не задумываюсь. Не для меня все эти заморочки. Но, может, ты скажешь, почему спросил?» «Я просто подумал, вдруг вы с тетей Тамарой уже устали все время быть вдвоем. Ты же теперь постоянно то у нас, то у Светланы с Катей. Может, вам так было бы лучше?» «Как так, сын? Что-то ты непростое задумал». «Я не задумывал. Просто так выходит. Получается, что Светлана тебе подходит больше, чем тетя Тамара. Вы с ней всегда во всем соглашаетесь. Она тебе даже больше идет по внешности. И ты жалеешь Катю. Постоянно боишься, что ее опять украдут. А Катя говорила, что ты лучше всех готовишь омлет с сыром, как она любит. И им обеим, наверное, плохо, когда мы все уезжаем». «Господи, Артём, я даже вспотел от твоих планов». «Почему?» «Да потому что взрослые не обсуждают такие вещи с детьми. А дети не решают судьбы взрослых как задачи. Другие дети. Трудно, знаешь, бывает с твоей уникальностью. И знаешь, ты даже что-то улавливаешь правильно. У нас с Тамарой привычно скучноватая жизнь. Немного устаем от нее, как все обычные семьи. Но это не повод для того, чтобы сравнивать несравнимых женщин и переворачивать вверх дном собственную жизнь. Все гораздо сложнее, чем твои уравнения. Или наоборот, намного проще. Мне приятно общество Светланы и Кати, как нам всем. Я всегда готов помочь, омлет там пожарить. Но жизнь не может зависеть от случайностей и настроений. Все должно оставаться на своих местах. Ты не согласен?» «Не то чтобы я не согласен. Просто так не получается». А как у тебя получается? Все должны занимать правильные места. И как это конкретно? Конкретно равные слагаемые дают результат, который всегда делится на две равные части. Точнее, можно? Как это будет о людях, а не о цифрах? Конечно. Твое желание приезжать к Светлане с Катей совпадает по размеру с их ожиданием твоего приезда. И в результате вы одинаково радуетесь. Вы попадаете на правильные места. Но ты так волнуешься, прямо задыхаться стал. Не надо, я же просто так говорю. Да мне теперь уже многое стало интересно, не выдержал Николай. А мое место рядом с тобой, оно правильное или нет? Конечно, очень даже правильное. И почему же ты не предлагаешь мне вернуться к вам с Настей? Ты только не обижайся, но с мамой не получается правильный ответ. Можешь объяснить? Мама не ожидает тебя так, как Светлана с Катей. Она хорошо к тебе относится, но не радуется так сильно. И потом мы с мамой уже на правильных местах. Нам не хочется их менять. В смысле, освобождать кусочек и для меня? Ну ты и мудрец-путаник, выдохнул Николай. Это же надо, людей на составные части разбирать и потом складывать как пирамиду. Они долго ехали молча. Каждый явно справлялся с потоком мыслей и эмоций. Николай опять не выдержал первым. А можно тебя спросить, сынок, почему ты на правильном месте рядом со Светланой увидел меня, а не, к примеру, Дениса? Они вообще соседи, давние друзья, привыкли и тоже радуются друг другу. Радуются, но немного иначе. Как будто им просто приятно увидеться. Но они вместе очень горюют по папе Кате, который умер. Они его сильно жалеют, а вместе им не так уж и хорошо. Денис все время смотрит на часы, думает о работе и боится за Марину. И потому у них не получаются правильные места. Раз ему не сильно хочется там находиться. Денис даже не улыбается там почти никогда. Он... Ой, ладно. Да нет уж, говори. Не я все это начал. Ты хотел сказать, когда Денис улыбается? Ну да. Когда маму видит, тогда улыбается. И мне тоже. Но сначала он всегда видит ее. Как интересно. Задумчиво проговорил Николай. «Я не знал, что он к вам приезжает». «А он не приезжает. Ни разу не был с того дня, когда приполз раненый к нашей двери. Мы навещали его в больнице. А теперь у Степановых иногда встречаемся. И да, он улыбается. Сначала маме, потом мне». «И что у тебя получается с теорией правильных мест?» «Пока ничего». Денису было очень больно, страшно, тяжело. Он привык такое скрывать и прятать. И он боится прийти к кому-то и узнать, что из-за него все места стали неправильными. Он так думал тогда в коридоре, когда лежал на полу в крови и собирался там ночевать, потому что мама боялась его впустить. Он пообещал ей не умирать у нас под дверью. Хотел дождаться утра и уйти. Но я увидел, что он не сможет сам уйти, и сказал маме, чтобы она впустила. А он чуть не умер у нас. Игорь привез врачей, его резали и зашивали. Мы плакали. Потом стали возить ему малину, и он поправился. Да, сложная получилась эта история. Трудно ее вписать в какое-то уравнение. Ну а где правильное место Игоря? «Конечно, со мной!» Рассмеялся Артём. «Когда мы решаем вместе, ему больше никто не нужен. Даже мама ему мешает. Мне нет. Никогда не мешает». Они подъехали к дому Степановых. Артём сразу побежал искать Катю. А Николай прошел в кухню. Налил себе большую кружку холодной воды. Долго пил, унимая смятение и непонятную тревогу. Он чувствовал себя слишком тяжелым, старым и неспособным, что-то понять в этой путанице дней, событий и ощущений. Только малолетнему гению дано порхать и пить нектар с цветов самых невероятных открытий. Иногда это открытие о людях, которые уверены, что никто не видит их чувств и не читает их мыслей. «Чёртова засада!» — растерянно выдохнул Николай. В кухню уже заходила Светлана, улыбалась. И он поймал себя на том, что отвечает ей такой же радостной улыбкой. А эта кухня, быть может, самое удобное для него место. Правильное или неправильное — это уж бог весть. Взрослые понятия и логика привычек — это минное поле и тяжелые цепи. Как сквозь все это пробраться к детской легкости правильных решений?